18. Ее темные глаза блеснули. Джо остановилась в шаге от меня и присела в реверансе. «Мой принц», — сказала она, оглядывая мое лицо. «Как мне называть тебя теперь? Рэй или Теодор?» «Как хочешь», — бросил я. «Рэй мне нравится больше», — кивнула девушка. Она была в красном платье с пышной юбкой до пола и глухим под горло воротником. Точно в таких же нарядах сейчас танцевали другие ученицы в зале для торжеств. Только в отличие от них, Джо распустила волосы волнистыми локонами. И без того черные, как смоль, они казались даже темнее вихрей, вьющихся у ее ног и колыхающих подол платья. Она изменилась. Ее кожа потеряла южный загар и выглядела заметно бледнее. В глазах появился выразительный маслянистый блеск. Ее движения стали плавными и целенаправленными, без суеты. Я бы даже сказал, что из наивной простушки она превратилась в мелкую хищницу, которая точно знает, что ей надо и как этого добиться. Она была спокойна, но мне ее спокойствие нравилось все меньше. «Думаешь, подставив Генри, ты решила мою проблему?» — спросил я у нее. Джо шагнула ко мне. Вихри вокруг нее иссякли, растворившись в воздухе. «А разве не решила?» Я покачал головой и покосился на дверь. «Сейчас я не готов обсуждать с тобой твои же идиотские поступки. Мне пора, меня ждут». Джо ухватила меня за запястье и сжала горячими сильными пальцами. «Не уходи, я все объясню. Знаю, ты считаешь меня дурой, недалекой, взбалмошной, пустоголовой девицей». Она смолкла. Отрицать ее слова я не стал, поэтому после короткой паузы Джо продолжила. «Я бы могла взять всю вину на себя, Рэй, потому что она и так моя. Именно я убила того солдата в поезде. Не ты и не Генри, а я. Но если бы я призналась, брата бы все равно не выпустили. Они бы отомстили мне за то, что я на тебя не указала и не...» «Они и так тебе отомстят, Джо», — перебил я девушку. «Можешь не сомневаться. Только я не пойму, какого черта ты Генри подставила. Великое дело делаешь? Ронстадт спасаешь?» Я сощурился. «Ни один человек не будет геройствовать без личной выгоды». «Чего ты добивалась, Джо? Только не ври мне про великое дело, про адепта возмездия и прочую хрень. Я не просил меня выгораживать, поэтому чувство благодарности не испытываю». Пальцы девушки сжали мою руку сильнее. «Я все придумала. У меня есть план, как вытащить Генри». Джо потянула меня к себе, заглянула в глаза и сказала тихо. «Скоро они конвоируют его в Лэнсом, чтобы казнить там, если моих слов хватит для приговора. Но, судя по их злым лицам, приговор Генри вынесут в самое ближайшее время. Этого я и добивалась. Из тюрьмы до поезда его будет сопровождать военная служба Ронстада, а на вокзале Генри передадут в руки полиции и военных Лэнсома. Я хочу перехватить его до того, как он попадет на вокзал». «Перехватить?» — нахмурился я. «Собираешься напасть на конвой и отбить Генри?» Джо кивнула. «Кто-то еще знает о твоем плане», — мрачно уточнил я, хотя уже догадывался, насколько провальный замысел соорудила у себя в голове Джо. «Нет», — ответила она и опустила глаза. Потом провела по коже моего запястья большим пальцем и прошептала. «Ты даже не взволнован. Твой пульс остался прежним. Тебе плевать и на Генри, и на меня, верно? Так я и не прошу твоей помощи. Она мне не нужна. Я все сделаю сама». «Советую тебе изменить показания и признаться, что ты перепутала нож Генри с другим». «Нет!» — отрезала Джо. «Тогда вылезай из дерьма сама». Я рывком высвободил руку из цепкой хватки девушки, развернулся к ней спиной и направился к выходу из столовой. «Не смей уходить, когда я с тобой разговариваю!» — с вызовом бросила Джо мне в спину. «Считаешь, что у меня не хватит сил спасти брата? Думаешь, я слабачка, какой ты меня знал, да, Рэй? Я еще помню, как ты тогда доказывал это, зажимая мне рот. А ты уже забыл, да?» Ее вопросы не требовали моего ответа. Что хуже, Джо и сама не до конца понимала, кому решила противостоять и в какое дерьмо сунула голову. А объяснять у меня не было времени. Джо придется ответить за свою глупость. Я уже взялся за дверную ручку, когда мимо моего уха что-то пролетело и ударилось в полотно двери. Я замер, посмотрел выше и увидел нож. Обычный кухонный нож, какими повара столовой нарезают мясо. Он воткнулся в дверь чуть выше моей головы. «Думаешь, я постоять за себя не сумею?» — последовал тихий вопрос Джо. Я выдернул нож из двери и ответил, не оборачиваясь. Ты повторяешься, Джо. Ты эту фразу уже говорила. С тех пор прошло время, Рэй. Я изменилась. А я нет. И если мне кидают нож в голову, обычно я возвращаю его тому, кто его кинул. С этими словами я развернулся и метнул нож в Джо. Локоны у ее шеи шевельнулись, и с глухим коротким ударом нож вошел в деревянную обшивку стены за спиной девушки. Джо оцепенела. Потом медленно выдохнула и приложила ладонь к шее. На ее бледной коже под правым ухом появилась алая черта. Из пореза засочилась кровь. «Рэй!» Девушка посмотрела на пальцы, вымазанные в крови, и перевела ошеломленный взгляд на меня. Хотела что-то добавить, но передумала, молча вытерла ладонь о платье. «Не лезь в мои дела, Джо», — процедил я. «Как тебе еще доходчивее дать это понять?» «Ты тоже повторяешься, Рэй, но это не важно на самом деле». Джо вдруг направилась к ближайшему столику и, подойдя, поставила правую ногу на стул. «Я хочу показать тебе кое-что. Останься хотя бы на минуту, и ты поймешь, что со мной нужно считаться». Мой взгляд невольно упал на ее ногу в красной блестящей туфле. Убедившись, что я наблюдаю за ней, Джо приподняла подол платья выше, открывая моему взору голую ногу без чулка. Я нахмурился. «И что?» «Смотри, Рэй!» — перебила она меня. «Смотри сюда!» Она оголила половину бедра, видимо, не собираясь на этом останавливаться, и только внимательно присмотревшись, я понял, в чем дело. На внешней стороне ее бедра в ряд пестрели татуировки призыва, небольшие треугольные печати для управления демонами. Мелкие плотные рисунки тянулись все выше, к самой ягодице, часть которой Джо не постеснялась мне продемонстрировать. Ее провокация выглядела нелепо и неуместно, но все же Джо неплохо обучили искусству соблазнения за этот месяц, наверняка с замахом на использование в бою. «Красиво, правда?» Медленно и плавно Джо провела ладонью по коже своего бедра от колена и выше, касаясь средним пальцем татуировок. Те мгновенно отозвались на ее прикосновение, вспыхивая тусклым свечением и тут же темнее снова. Мой взгляд безотрывно следовал за ладонью Джо. Дойдя до самой верхней печати, ее рука замерла. Маленький треугольный рисунок замерцал красным. «Это мое изобретение», — сказала она негромко, но многообещающе. 73-й демон, и он подчиняется только мне. Хочешь его увидеть?» Она не стала ждать ответа. Ногти на ее тонких пальцах вытянулись и удлинились, превращаясь в заостренные серебристые когти. Джо продолжала стоять, оголив ногу до ягодицы, и пристально смотрела на меня. В это время движение теней за ее спиной отвлекло мое внимание от ее голой ноги. За считанные секунды тень Джо обрела плотность и объем, превратившись в живое черное облако. Оно разрослось до самого потолка, извиваясь мелкими дымчатыми змеями. Змеи сплелись в клубок и создали из него могучий мужской силуэт. На нем ярко вспыхнули серебристые зрачки, а потом эта тень расправила крылья. Гигантские. Огромные настолько, что у меня участилось дыхание. Это была всего лишь проекция демона, его фантом, но даже он выглядел устрашающе. Я перевел взгляд с черных дымчатых крыльев на лицо девушки. Она успела преобразиться. Глаза Джо наполнились матовой темнотой, зрачки исчезли, губы приобрели серебристый оттенок, такой же, как и ее когти. Она одернула платье и убрала ногу со стула. Выпрямилась и улыбнулась мне. «Я хочу вас познакомить. Тебя и моего демона. Я целый месяц мечтала это сделать». Голос Джо стал утробнее и глубже. «Джо», я пристально оглядел девушку и сказал, «все это эффектно, но сейчас бессмысленно. Ты тратишь мое время и свое кадо. Прибереги его для Генри». Именно в этот момент мне следовало уйти. Не испытывать самолюбие Джо, не провоцировать ее продолжать демонстрацию сил, не заигрываться с самоконтролем. Но желание посмотреть, на что способна Джозефин Ардо и насколько далеко она готова зайти, оказалось слишком велико, и вряд ли так поступил бы нормальный черный волк, которому по боку все человеческие инстинкты. Я был черным волхвом в человеческом теле, а значит, мог в полной мере испытывать чувства. «Значит, мои способности тебя не впечатляют, Рэй?» — спросила уязвленная Джо. Темнота в ее глазах озарилась алой вспышкой, и девушка бросила со злостью. «Ну так получи, жестокая сволочь!» Сначала она пустила в ход шепот. Запрокинула голову и загудела в потолок. В моих ушах зашелестело густое многоголосье. Джо беспрерывно забормотала, и ей вторили десятки шепчущих голосов. Над мебелью столовой пронеслись черные вихри, собрались у потолка в плотный рой и набросились на меня сверху, окутав с головы до ног и обдав ядреным запахом гари. Потоки темного тумана обретали плотность прямо на лету, превращались в крепкие ленты, сотни лент. Они хлестали, велись вокруг меня, скользили по телу и пытались стянуть мне руки. Я даже позволил им это сделать, со странным спокойствием наблюдая, как они обвивают мои запястья и связывают их вместе. «Рэй, может, сдашься сразу?» — выкрикнула Джо издали, из-за стены вихрей и черного тумана. Я покачал головой. «Нет, Джо. Так не пойдет. Ты не дала мне уйти вовремя, а поэтому будь готова отвечать за свои провокации. Нельзя сначала провоцировать меня, а потом делать вид, что ничего не было». «Я проверяла на тебе свою теорию», — снова выкрикнула Джо. «И что за теория?» Я напряг руки и рывком их развел. Ленты затрещали, растянулись и соскользнули к моим ногам. «Что ты не такой бесчувственный и железный, каким кажешься? Ты бы видел свое лицо, когда я юбку до задницы задрала!» Джо рассмеялась, и ее силуэт растворился в черном тумане. Я снял с себя пиджак и бросил его у входа. Потом спрятал запретные путы под манжету рубашки, чтобы Джо не разглядела, и одним движением ладони отмахнулся от атакующих меня вихрей, применив кинетический эрк. Ленты отшвырнула в стороны и раскидала по полу, они бесшумно растворились в полумраке. Джо неплохо владела искусством призыва, для уровня инфира очень даже неплохо, это я признавал. Она даже демона продемонстрировала, но ее попытка доказать мне, что с ней надо считаться, выглядела истеричной выходкой. Звонкий голос Джо донесся отовсюду сразу. «Даже ты со своей хваленой хваткой не сможешь отследить мое передвижение, Рэй. Никто из класса не владеет приемом тайны лучше меня». Она использовала ту же тактику, с которой меня тут встретила. Темнота клубилась по углам, и в каком из них пряталась Джо, невозможно было сказать наверняка. Клубы постоянно двигались, перетекали один в другой, бились на части и снова становились целым. При этом они приближались и приближались, пока не охватили все пространство вокруг меня. Я замер и приготовился. Хоть я и не считал Джо сильным противником, но не был настолько глуп, чтобы ее недооценивать. «Джо, чего ты добиваешься?» — громко спросил я, оглядывая многочисленные столы, стулья и зону раздачи, утопающую в густом черном мареве дыма. «Я тебя отсюда не выпущу, Рэй, пока не докажу, что ты не прав». Ну что за идиотское желание доказать человеку, что он не прав? А я уж подумал, что Джо повзрослела. «Джо, давай продолжим в следующий раз. У меня нет времени». Я снова направился в сторону выхода. И тут почувствовал холод. Сначала затылком и спиной, а потом и всем своим естеством. Резко обернулся и увидел лишь, как блеснули серебристые когти. Если бы не хорошая реакция, то Джо располосовала бы мне лицо, но я успел отшатнуться. «Смотрю, ты со мной не церемонишься», — процедил я. «Ты тоже со мной не церемонишься». Следующую секунду меня снова окатил холодный поток воздуха, на этот раз справа. Джо умудрилась меня задеть, оцарапав когтями предплечье, но и я успел до нее добраться. Запустил руку прямо в черный плотный туман и ухватил первое, что почувствовал ладонью. Послышался длительный треск ткани, но Джо смогла вырваться, а потом набросилась на меня с еще большей силой. От ее острых когтей досталось сначала моим лопаткам, потом задней стороне шеи и левому локтю. Джо нападала резко и бесшумно. То спереди, то со спины, то справа, то слева, не давая даже предположить, откуда последует очередной удар. Я успевал заметить лишь, как мелькает ее темный силуэт в туманной дымке. Но даже в рваных и отчаянных действиях Джо был определенный порядок. Прячась в тумане, она обходила меня по кругу, меняя только направление движения. Я дождался, когда она снова сделает выпад и обнаружит себя, а потом резко шагнул в ту сторону, куда, по моим расчетам, она должна была отскочить. Избежать столкновения Джо не смогла. В следующее мгновение влетела в меня, буквально впечаталась на ходу, вскрикнула. Я крепко ухватил ее, и на этот раз не за одежду, а за локоть. Отработанным движением скрутил и заломил ей руку за спиной, притянул к себе и обхватил ее под подбородком. Она запыхтела и задергалась в попытке выбраться из болевого захвата. Свободной рукой попыталась достать меня, со свистом разрезая воздух когтями и целясь себе за спину то сверху, то снизу. Пару раз даже умудрилась ткнуть мне в бедро. Пришлось сильнее сжать ей шею. Она тут же перестала дергаться, тяжело переводя дыхание. «Хватит, Джо», — прошептал я ей на ухо. «Ты все мне доказала. Даже поцарапала немного. Теперь ты от меня отстанешь. Я могу идти?» А ведь подобная ситуация уже повторялась. Я точно так же держал Джо в болевом захвате, а она билась в попытке освободиться. Тогда все прекратил Генри. Возможно, и сейчас наше противостояние завершилось бы без серьезных последствий, но черт меня дернул напомнить Джо о прошлом унижении. «Пока я не ушел, скажи мне, ты, наконец, способна за себя постоять? Или все еще нет, Джозефин Ардо?» «Ах ты, сволочь!» — выкрикнула она, после чего прошептала. «А потом вернись, вновь призываю тебя!» В ту же секунду меня опалило жаром и откинуло от девушки метра на три. Видимо, я нехило приложился затылком о стену, потому что еле пришел в себя. Затем приподнял голову и в черных клубах тумана разглядел уже знакомый хрупкий силуэт Джо в красном платье. Но кое-что принадлежало не ей. Полупрозрачные дымчатые крылья за спиной. Память мгновенно восстановила последние секунды перед ударом. Джо призвала своего демона. Я навалился на стену спиной и сел, давя головокружение и тошноту. И пока я медленно поднимался на ноги, девушка приближалась. Столы и стулья сдвинулись перед ней в стороны, освобождая путь. Она расправила крылья и выпустила когти во всю длину. Ее губы вновь блестели серебром, а в глазах темнел мрак. В искусстве призыва я был не особо силен, но отлично понимал, что противостоять демону мне будет непросто. И снова множественный шепот сдавил мне уши. «Я заставлю меня уважать, Рэй!» Никогда бы не подумал, что вместо того, чтобы сидеть сейчас на празднике, смотреть нелепый концерт и выслушивать нытье Дарта Оривана о скуке, мне придется драться с Джо и ее демоном в пустой столовой восточного крыла. И драться только из-за того, что она на меня обиделась. Черт возьми! Я быстро оглядел стену, выискивая глазами кухонный нож, который туда запустил. Увидел я его сразу, осталось теперь до него добраться. Я метнулся в сторону. Джо мгновенно разгадала мой план и преградила мне путь, взмахнув крыльями и сделав в полете огромный шаг. «Целый месяц я мечтала прижать тебя к стенке, Рэй Питтон», сказала она, улыбнувшись серебристыми губами. А потом медленно и величаво поднялась в воздух, готовая атаковать уже оттуда. Я понял это по ее сосредоточенному взгляду и невероятному напряжению, с которым Джо подчиняла себе вызванного демона. Она еле справлялась с его мощью, отдавая практически всю энергию на контроль. А значит, на элементарную защиту у Джо сил вряд ли хватит. Экономя свое кадо, которого и так было немного, я задействовал кинетический эрк. Хотел поднять в воздух несколько столов и сбить Джо еще в полете, но не тут-то было. Столы и стулья будто приросли к полу. Мощи демона хватало, чтобы Джо контролировала еще и предметы вокруг себя. «Лучше не шуметь, Рэй. Я не хочу, чтобы нас прервали», — произнесла Джо, глядя на меня сверху вниз. Черт, видимо, сэкономить кадо не получится. Пришлось применить гравитационный эрк. Мысленно я проговорил ключ и выдал поток энергии такой силы, что Джо ударилась о потолок и соскользнула по стене на пол. Правда, оправилась она в ту же секунду, вскочила на ноги и, сверкнув черными глазами, кинулась в атаку. Ее демон разозлился вместе с ней. Джо преодолел расстояние между нами за пару секунд. Я успел лишь броситься в сторону, но она все же меня зацепила, полоснув по спине так, что от боли перехватило дыхание, а потом накинулась, повалив на пол. Я распластался на животе, а Джо накрыла меня телом, буквально легла на меня сверху, и такой мощи я от нее не ожидал. Казалось, весело девушка не меньше быка. Тяжести ей придавал демон, которого она призвала. Ее сильная рука взяла меня за затылок, и пригвоздила голову к полу. «Ну что, Рэй, так ты способен постоять за себя, или все же нет?» От чудовищного давления ее демона мой позвоночник, казалось, вот-вот переломится. «Джо! Черт!» — кашлянул я в пол. «Ты растратишь все, Кадо!» «О себе лучше беспокойся, Рэй!» — прошептала она, обдавая морозным дыханием заднюю сторону моей шеи. «Никак не пойму, почему ты сегодня так слаб? А тебе говорили, что в Ронстаде круче тебя только Кай и Архитектор, но, кажется, люди переоценивают твою силу, адепт возмездия». Она продолжала давить на мой затылок ладонью, а я оглядывал пространство вокруг себя в поисках материала для мутации. До стульев и столов не дотянуться, да они еще и деревянные, как и стены столовой. И тут мой взгляд упал на сам пол. А ведь он каменный. Камень способен мутировать. Да, нужно много кадо и навык, которого у меня пока нет, но ведь на уроке у профессора Капелли мутировать песок у меня получилось. Я незаметно развернул ладони и приложил их к полу. Холодные каменные плиты никак не среагировали на мое прикосновение. Мне нужна была встряска, и такая, чтобы дух Волха захотел защититься любым способом. «Джо», — выдавил я, — «ты все равно меня не впечатлила». Давление ее ладони на мой затылок заметно усилилось. Она провела когтями по моему лбу, а потом ухватила меня за челку и потянула вверх. «Не впечатлила? Наверное, нужно тебя убить, чтобы ты впечатлился!» Не дожидаясь ответа, Джо всадила когти другой руки мне в левое бедро. Неглубоко, можно сказать, с нежностью, на какую только был способен сейчас ее демон. Нас снова окружили черные вихри. Крепкие ленты сплелись вокруг моего тела, стягивая мышцы рук и ног, а вили шею, готовые придушить тотчас же по одному велению своей хозяйки. «Ну как тебе, Рэй?» — прошептала Джо. «Тебе еще мало? Одно мое движение, и ты умрешь!» От боли я скребанул ногтями по полу, но тот никак мне не покорялся. И тогда пришлось сказать: «Ты тратишь силы впустую, дура! Дура!» Ленты соскользнули с моей шеи, и Джо рывком приставила к моему горлу когти, а потом начала медленно вонзать их в кожу. «А ну, повтори, скотина!» Повторять я не стал. Пол под моими ладонями нагрелся и начал мутировать, покоряясь мне окончательно. Приложив чудовищное усилие, я развел руки в стороны, охватывая своим кадо сразу несколько каменных плит, и из них начали вырастать острые и толстые шипы. «Рэй!» Джо мгновенно убрала когти от моего горла. Искусство мутации она знала не так хорошо, как искусство призыва. В это время пол вокруг нас уже ощетинился. Отвлекшись, Джо ослабила хватку, и я тут же скинул ее с себя. Сам навалился на девушку и вдавил ее руки в расплавленную каменную массу по самые плечи. Она попыталась меня пнуть, причем это у нее получилось только с третьего раза, но все же получилось. В мое раненое бедро прилетел болезненный и точный удар. Пришлось утопить в полу и ее ноги до лодыжек вместе с красными туфлями. Оказавшись в ловушке, девушка замерла, а потом выгнулась всем телом. Демон внутри нее захотел свободы. Застывший каменный пол начал покрываться мелкими трещинами. Пока она не выбралась, надо было успокоить Джо. И я нашел лишь один способ это сделать. Склонился над ней и пристально посмотрел ей в глаза, пропуская через ее мозг свое кадо. Почувствовав мою ментальную атаку, Джо замерла. «Успокойся!» — сказал я ей мысленно. В ужасе она вытаращилась на меня и снова выгнулась, запрокинув голову назад и подаваясь грудью мне навстречу. Казалось, девчонка вот-вот переломится. Я отчетливо услышал, как с неприятным хрустом выворачиваются ее плечевые суставы. «Рэй, беги!» — выдохнула она. «Не удержала. Я не удержала его. Демон выходит из-под контроля!» Она обмякла, потеряв сознание и уронив голову на бок. А мне пришлось от нее отпрянуть. Сквозь тело девушки, прямо из живота и груди, полезли дымчатые, полупрозрачные змеи. Тысячи змей. Осев на пол и тяжело дыша, я смотрел, как змеи собираются в клубок. Скользят в одну точку, извиваются и ластятся друг к другу. А змеиный клубень растет на глазах, набирая объем и обретая плоть. Джо лежала без сознания, в каменной ловушке, а бесконечный поток дымчатых змей продолжал пронзать ее тело и рваться наружу. Я поднялся на ноги, осознавая весь ужас, что сейчас случится. В схватке с бесконтрольным демоном мне, скорее всего, придется не просто туго. Речь шла уже о жизни и смерти. О моей жизни и моей смерти. Змеиный клубень превратился в гору, кишащую черными лентами. Она достигла потолка и, наконец, остановила свой бешеный рост. Гора обрела мужской силуэт с могучими плечами и накинутыми на них длинным серебристым плащом. Демон шевельнул руками-лапами, и с тихим металлическим скрипом его когти коснулись друг друга. Вместо головы на его плечах возник голый череп, из которого к потолку тянулись белые прямые рога. Ожившие глазницы твари вспыхнули синим, озарив мрак столовой. Демон Джо был похож на демона Кай, но все же он был другим. Только сейчас я понял, что у каждого из них есть не только своя особая сила, но и свой характер. Огромная адская тварь посмотрела на меня. И под этим безумным взглядом я невольно шагнул назад. Демон тоже шагнул, приближаясь ко мне, а потом заговорил. В ушах задребезжал его оглушительный шепот. «Я услышал твой ментальный голос». Он сделал еще шаг и встал передо мной на одно колено, низко склонил рогатую голову и добавил с почтением. «Мой князь». Я не мог ни двинуться, ни выдавить хоть слово. Я даже допускал, что демон ошибся, только вряд ли демоны ошибаются. «Мой князь? Это он обо мне?» Понятно мне было только одно. Драться эта сущность со мной не собиралась. Демон поднялся с колена и выпрямился во весь свой немалый рост, снова достигая рогами потолка. «Кого ты во мне узнаешь?» — выдавил я, глядя в его синие бездонные глазницы. Он снова склонил голову. И это последнее, что я отчетливо увидел, потому что демон пробудил во мне воспоминания. На мое сознание обрушилась память. Все, что я о себе забыл. Правда, из обрывков памяти мало что можно было понять. Пространство повело, и я оказался в пустоте. Постепенно она обрела звуки, запахи, объемы, время. Она обрела смысл. Я вспомнил сотни моих прошлых жизней. Я прожил их все. Был свободен и счастлив, рождался и умирал, рождался и умирал бесконечное множество раз, но все изменила последняя жизнь. Она была слишком долгой. Мои руки беспрестанно трудились в бою, проливали кровь, как всегда наслаждались звоном стали и смертью павших, пока я не увидел перстень на пальце своего будущего хозяина, на его ненавистной человеческой руке. Он смог заставить меня служить ему. Мудрейший из мудрых смертных царей создал эту печать первой, и она стала причиной моего рабства. Я, темный князь, на службе у человеческого отродья, и сестра, так мною названная, поклялась сопровождать меня в моем рабстве. Хозяин вызывал меня уже 4 раза, чтобы отнять другие ценные перстни и спрятать их, но на 5-й раз я приду к нему сам. Моя свобода уже близко, потому что тьма не покоряется. А я и есть тьма. Был тьмой, останусь тьмой. И у этой тьмы есть имя. «Рэй! Рэй!» Это был хриплый голос Джо. «Рэй, пожалуйста, ну, Бога ради, Рэй!» Она смолкла, но почти сразу же завопила во всю глотку. «Кто-нибудь, помогите!» Мне показалось, что прошло столетие, прежде чем я смог пошевелиться. «Господи, Рэй!» Голос Джо нещадно резал слух, и я поморщился. На это паршивая девчонка отреагировала еще более громким. «Боже мой, Рэй!» Я открыл глаза и увидел высокие потолки столовой. Повернул голову и перевалился на бок. Сквозь мутную пелену еще не восстановившегося зрения увидел Джо. Она лежала, распятая прямо на полу, а ее руки и ноги утопали в каменных плитах. Я снова прикрыл тяжелые веки. «Рэй, ну давай же, очнись!» — рявкнула девушка. Пришлось открыть глаза. «Джо, не верещи!» — прохрипел я. «Рэй, поднимайся!» Я перевалился на спину и кое-как подтянул к себе локти, приподнялся и, прищурившись, оглядел округу. В столовой ничего не изменилось с тех пор, как я сюда зашел, чтобы повидаться с Джо. Единственное, что изменилось — сама Джо и ее местоположение. «Рэй, освободи меня немедленно!» — продолжала гласить она. Я еле сел на полу, потом встал на четвереньки и медленно двинулся к Джо. «Быстрее, Рэй!» «Не ори!» Я, наконец, добрался до девушки и замер, оглядывая ее, распятую на полу. «Ты вдруг свалился в обморок! Я буду на тебя орать!» Постепенно моя память начала восстанавливать картины произошедшего. Видимо, этот болезненный процесс отразился на моем лице, потому что Джо стихла, с опаской за мной наблюдая. Я еще раз медленно оглядел девушку. Странное возникло желание. Оставить ее тут, к чертовой матери, чтобы избавить себя от проблем в дальнейшем. Но вид мне открылся интересный. На красном платье Джо был порван воротник. От шеи и почти до груди. Между двух равных половинок проглядывала бледная кожа. Подол юбки задрался до бедер, и на правой ноге Джо я разглядел уже знакомые мне татуировки призыва. Правда, только нижнюю часть ряда. «Рэй, перестань туда смотреть», — сказала она с напором и напряжением в голосе. «Ты ведь очень хотела, чтобы я туда смотрел», — напомнил я ей, не отрывая взгляда от ее голой ноги. И только сейчас заметил, что по коже ее бедра катится крупная капля крови, оставляя за собой красную полосу. Не церемонясь, я приподнял юбку Джо выше, оголяя ягодицу. Так и есть. Ее 73-я татуировка призыва сочилась кровью. «Твой демон, Джо». Я нахмурился и перевел взгляд на ее побледневшее лицо. «Что с ним?» — затаила дыхание девушка. «Татуировка кровоточит». Джо посмотрела в потолок и шумно выдохнула. «Я не справилась с демоном, и он вырвался. Но если татуировка осталась, значит, он мне все еще служит». «Это хорошо», — кивнул я. «Он мне еще понадобится». А потом снова уставился на голые ноги Джо. «Может, оставить тебя так?» «Дурак!» — рявкнула Джо. «Освободи меня!» Я усмехнулся, пряча за усмешкой напряжение. Странно, но именно беспомощность Джо и ее трепет ни с того ни с сего возбудили во мне желание. Странную темную жажду. Настолько темную, что я даже не припомню, чтобы меня хоть раз охватывало что-то подобное. Это еле поддавалось контролю. Будто воспоминания о моей сущности вдруг вскрыли самое плохое, что можно было вскрыть в человеческих пороках. Я навис над Джо, уперев руки в пол и сверля ее взглядом. А в это время мой разум медленно гас под влиянием мрака. Тело наполнялось демоническим влечением, кровь вспыхивала похотью. Пространство разума уменьшилось до одной точки, превращая распятую передо мной девушку в отловленную добычу, каких у меня были тысячи. Были когда-то давно, очень давно, и вот теперь она, очередная жертва, смотрит на меня с ужасом, понимая, что если я захочу, то ей придется утолить мою жажду. Это были хреновые мысли. Очень хреновые. Таких у меня никогда раньше не возникало. Оставшиеся силы я потратил на то, чтобы подняться на ноги. Потом прикрыл глаза и постоял так несколько секунд, унимая в себе мрак и давя его на корню. Что за чертовщина? «Рэй!» — послышался тихий голос Джо. Она поняла, что в эту самую минуту я борюсь сам с собой. «Больше не лезь в мои дела, Джо», — процедил я, скрипнув зубами. «И никаких провокаций». «Клянусь», — без промедления пообещала девушка. «Клянусь тебе, Рэй, всем, что у меня есть. Я не буду лезть в твои дела. Только освободи меня. Пожалуйста». Она действительно меня испугалась. Это читалось в ее глазах. Джо почувствовала, насколько грязными только что были мои помыслы. Я опустился на колени и приложил ладони к полу рядом с девушкой. Камни мгновенно начали мутировать, хотя я опасался, что после схватки с Джо кадо во мне почти не осталось. Но странное дело, я наоборот почувствовал необычайный прилив сил. Кажется, после обморока мое кадо восстановилось полностью. Я вышел из столовой с ощущением, что пробыл там 1000 лет. Чтобы прикрыть порезанную и окровавленную рубашку, пришлось надеть пиджак и застегнуть его на пару пуговиц. Хорошо, что перед боем я догадался его снять. Зато Джо ковыляла рядом в растерзанном платье и босиком, но, кажется, ее это мало волновало. Она с тревогой оглядывала пустой коридор. «Рэй, куда все делись?» – прошептала она. «Я звала на помощь, наверное, целый час, но никто не откликнулся. Никто даже меня не услышал». Это и правда было странно. Пока мы шли, то не встретили ни одной живой души. Восточное крыло замка будто вымерло. По коридорам не сновали ученицы, наверху не играла музыка, не раздавались голоса, смех и перестук бокалов. Первыми мы увидели двух кудрявых блондинок, с которыми я успел поговорить, когда искал Джо. Они лежали на ступенях лестницы у самого выхода на третий этаж. «Девочки!» Джо с воплем кинулась к ним. Я же поспешил в зал для торжеств. И то, что я там увидел, заставило меня ужаснуться. Ученики, преподаватели, родители, гости, официанты, все, вплоть до директора школы, лежали без движения. Пол и сцена огромного зала были завалены телами, а между ними пестрели разбитые бокалы из-под шампанского, тарелки с едой, стаканы и столовые приборы. Я подошел к первому попавшемуся гостю и приложил пальцы к его шее, проверяя пульс. Человек был жив. Проверил второго, тоже жив. У барной стойки я увидел Дарта Оривана. Он лежал на полу, повалившись с высокого стула. И пока я быстро шел к Дарту, он успел пошевелиться. Потом застонал, схватившись за лоб трясущейся ладонью, и сел на полу. Затем нахмурился, глядя на меня. «Рэй?» Я помог ему подняться на ноги и усадил на стул у бара. «Что случилось, Дарт?» Тот промолчал, с ужасом оглядывая зал. И без того бледный он стал совсем белым. «Рэй, что тут произошло?» «Сам не знаю. Что ты помнишь?» — опять спросил я у него. Он сдавил себе виски пальцами. «Кто-то зашептал в ушах. Ужасно громко. Мне кажется, это был какой-то сильный волхв. Он говорил: „Я есть тьма, был тьмой, останусь тьмой, и у этой тьмы есть имя“. Я это навсегда запомнил, Рэй. Такого громкого ментального голоса я еще никогда не слышал». Тут Дарт вдруг вспомнил про родителей и брата. «Черт! Отец, мама, Кристофер!» Он кинулся к лежащим на полу родным. Они тоже начали приходить в себя, как и остальные в зале. А я уже догадывался, что тут произошло. Все, кто находился в школе, подверглись одной и той же ментальной атаке и услышали одно и то же. Они услышали меня. «Но кто я, черт возьми, такой? И почему у меня настолько громкий ментальный голос?»